Интермедия S026. Покорение великого лабиринта Элра. Часть 3. Дальше идут широкие коридоры. Приготовьтесь. Следуя указаниям Базгаса, мы осторожно вошли в широкие коридоры. Я удивился. Они огромны. Хотя мне и говорили, что размер этих коридоров нельзя сравнивать с теми коридорами, по которым мы ходили до сих пор. Коридор шириной, наверное, более 100 метров. И высота потолка такая же. Как Базгас и говорил, это не столько коридор, сколько огромный зал. Огорошен я был всего мгновение. Я тотчас же собрался и осторожно осмотрел окружающее пространство. Рядом нет монстров. Мы начали движение, радуясь этому. Широкие коридоры действительно огромны. Но там и тут находятся огромные камни, которые блокируют обзор. Может быть, что-то прячется в тени этих камней. Я продвигаюсь вперед, не теряя бдительности. В этот момент Базгас остановился. Что случилось? Очень странно, здесь нет монстров. Беспокойство, которое он не может скрыть, видно на лице Базгаса и в его словах. Разве это плохо? Обычно тут больше монстров? Да, очень странно, что вокруг нет монстров, хотя мы уже столько времени идем. Как в тот раз при встрече с ужасом лабиринта. Его шепот заставил меня нервничать. Может, есть другой проход? Возможно, что здесь произошло что-то нехорошее. Так что лучше поберечься. Есть перекресток немного дальше. Надо будет нам там свернуть. Похоже, Базгас со мной согласен и тотчас же предложил новый план. Все понимают по поведению Базгаса, что что-то не так, поэтому возражений не последовало. Но мы немного опоздали. Что-то приближается к нам. Это дракон. По внешнему виду напоминает тиранозавра. Вот только руки у него длинны, и каждый коготь отражает свет, как будто это меч, созданный знаменитым оружейником. Земляной дракон, блин! Это же верхний уровень! Значит, он только что эволюционировал? Базгас цокнул языком. Все приготовились к бою. Я тоже приготовился и оценил оппонента. Земляной дракон Экиса второй уровень. Статус. ХП 2808, 2808 зеленое, МП 1312, 1312 синее, СП 3655, 3655 желтое, 2032, 3645 красное, средняя атака 2498, средняя защита 2455, средняя магия 1298, средняя сопротивляемость 2452, средняя скорость 3600, способности. Земляной дракон 1, отражающий чешуя 4, крепкий панцирь 1, высокоскоростное восстановление хитов 1, скорость восстановления маны 1, уменьшение потребления маны 1, чувствительность магии 3, манипулирование магии 3, атакующая сила магии 1, высокоскоростное восстановление стамины 2, великое уменьшение потребления стамины 2, атака землей 5, усиление земли 5, улучшенное разрушение 7, великое улучшение рубящего повреждения 6, великое улучшение протыкающего повреждения 6, великое улучшение дробящего повреждения 6, пространственное маневрирование 3. Точность 10, уклонение 10, коррекция вероятности 4, чувство опасности 7, чувство присутствия 7, чувство тепла 7, чувство движения 5, магия почвы 1, сопротивляемость разрушению 2, сопротивляемость рубящему повреждению 5, сопротивляемость протыкающему повреждению 5, сопротивляемость дробящему повреждению 6, сопротивляемость электричеству 2, нулификация земли, сопротивляемость грому 7, сопротивление ненормальным состоянием 2, сопротивление разложению 1, нулификация боли, облегчение боли 4, ночное зрение 10. Расширение дальности видения 5, улучшенное зрение 5, улучшенный слух 4, улучшенный нюх 4, телосложение 7, колодец маны 1, божественное движение 1, обильные небеса 1, сила Геркулеса 5, крепкий 5, маг 1, амулет 5, скоростной 1. Очки способностей 19500, звание убийца монстров, палач монстров, дракон, завоеватель. Высокие физические показатели, особенно высокоскорость. Все, этот парень быстр, будьте осторожны. Я крикнул, в то же время дракон натолкнулся от земли. Щит Хиринфа остановил его когти. Лицо Хиринфа исказилось от боли, но благодаря Хиринфу движение земляного дракона остановилось. Базгас и я ударили по левой и правой ноге одновременно, не упустив своего шанса. Кроме того, магия Кати и учителя ударила по нему. Магия пламени. Кати ударила в его морду, а магия ветра учителя отбросила дракона. Земляной дракон упал, выдав крик боли. Но мы не сильно-то его повредили. Правая нога, по которой ударил я, разрублена до половины. Но левая нога, по которой бил Базгас, только слегка поцарапана. Через мощную защиту трудно пробиться. Земляной дракон поднимается. Никаких следов от огня по морде, хотя магия пламени попала в нее. «Плохо!» Базгас прошептал это, покрывшись потом. «Я не думал, что у противника будет настолько жесткая шкура. Тем ударом, который я нанес, я планировал отрубить ногу. Но результатом стала только рана. От отдачи этого удара я чуть не выпустил свой меч из рук. Магия тоже не очень эффективна. Способность, отражающая чешуя, значительно уменьшает силу заклинаний. И Катя, и учитель, можно сказать, лучшие маги среди людей. А земляной дракон, получив их удар, даже не заметил его. Тем не менее, мы его все-таки повредили. Так что нельзя сказать, что он вообще непобедим. Земляной дракон взлетел. Хотя у него и нет крыльев, но такое ощущение, что он бежит по воздуху. Он перемещается, используя способность пространственное маневрирование. Место, куда он нацелился, это Анна, находящаяся сзади. Анна выстрелила магией. Попавший электрический разряд не нанес повреждений земляному дракону. У земляного дракона есть сопротивляемость грому. Как же неприятно, что у него есть и высокая магическая сопротивляемость, и еще сопротивляемость грому. Хирин встал между атакующим земляным драконом и Анной. Щит снова остановил когти дракона. Все как было в прошлый раз. Вот только в этот раз земляной дракон не стал останавливаться, а мгновенно отступил. Мы не можем преследовать его, поскольку его скорость выше. Поскольку у него есть сопротивляемость грому, то это не сработает. С почвой также. Используйте другую магию. Катя, продолжай использовать магию. Базгас, используй магию ночи, чтобы остановить его. Я сообщил о сопротивлениях земляного дракона. Хотя у него есть и сопротивляемость к физическим атакам, но тут мы ничего сделать не можем. Если Базгас не сможет наносить ему приличный урон, то, похоже, остаюсь только я, кто может бить его физическими атаками. Хиринф остановил третью атаку земляного дракона. Учитель активировал магию в этот момент. Воронка ветра сковала тело земляного дракона. Эта магия не наносит урона. Она для того, чтобы не позволить врагу двигаться. Магия называется «Стягивающий вихрь» из магии шторма. Земляной дракон пытается вырваться из оков ветра. У него есть отражающая чешуя, так что надолго его это не задержит. Катя применила магию пламени. Она смешалась с магией учителя, и вокруг земляного дракона закрутилась огненная торнадо. Земляной дракон взвыл. Далее Анна выстрелила магией ветра, а Базгас выстрелил магией тьмы. В это время Хирин, пользуясь моментом, наложил на себя лечебную магию. Хотя он и останавливает атаки земляного дракона щитом, но для него это явно не проходит бесследно. Хиты земляного дракона быстро падают. Но земляной дракон вздул огненное торнадо. Отцвет дыхания дракона появился в его пасти. Я выдвинулся вперед, прикрывая соратников, которые переводят дыхание. Моя магия столкнулась с дыханием дракона. Магия, которую я активировал, магия святого света 7 уровень. Название «Святой луч» мне не очень нравится, поскольку можно было бы придумать что-то покруче. Но эффект намного лучше, чем имя. Луч света загнал дыхание дракона обратно ему в глотку, нанеся ему повреждения. Пасть дракона разорвало, и тело земляного дракона медленно опустилось на землю. Хиты земляного дракона показывают 0. Опыт достигнут. Шурьен Заган Анарейх, 28 уровень, стал 29 уровня. Получены очки способностей. Показатель достигнут. Звание убийцы дракона получено. Как эффект звания убийцы дракона, способности судьба 1, сила дракона 1 получены. Судьба 1 объединена. Судьба 6. Способность достигнута. Способность судьба 6 стала судьба 7. Похоже, я получил звание за убийство дракона. Убийца дракона, да? Теперь мы точно войдем в легенды. Катя сказала шутливым голосом. Похоже, звание получил не только я, который нанес завершающий удар, но и все, кто участвовал в драке. Фу, хотя я и думал, что что-то скоро произойдет, но даже не мог и представить, что у нас получится убить дракона. Базгас с осторожностью приблизился к земляному дракону. Я заберу его труп, вы же не против? Да нет, забирай. Материалы с монстров используются в разных ситуациях. Если это дракон, то стоимость будет огромна. Для Базгаса, у которого есть возможность хранить большие вещи в малом объеме, есть возможность тащить этот труп. Огромное тело дракона затянуло в сумку Базгаса. Это самый опасный монстр в этом коридоре? Не смеши меня. Такая огромная проблема не должна тут быть. Самое большее, на что можно было нарваться, это земляной драконоид. Он, видимо, недавно эволюционировал. Да, точно. Уровень у него был невелик. Да? Причина, по которой вокруг нет монстров, наверное, в том, что он сожрал всех в округе? Иногда монстры, которые накопят достаточно опыта, эволюционируют. Уровень сбрасывается на первый, и они становятся более высокого ранга. И монстры после эволюции очень агрессивны, так как их терзает голод. Земляной дракон был низкого уровня, и его стамина не была полна. Так что все признаки указывают на то, что с момента его эволюции прошло немного времени. Убийца драконов, да? С Джулиусом и остальными нам удалось сражаться только с драконоидами. Похоже, судьба подбросила нам сувенирчик. Хирин засмеялся, но на его лице странное выражение. Все благодаря тому, что Хиринф остановил атаки земляного дракона. Это все, что я мог сделать, но похоже, свою роль защитника я выполнил. Да, благодаря этому никто не ранен. Спасибо. Не стоит благодарности. Это моя работа в конце концов. Кроме того, добил его ты. Так что именно тебя надо хвалить. Хирин сказал это и взъерошил мои волосы. Прекрати. Я уклонился от его руки, улыбаясь. Чувство облегчения витало в воздухе после победы над сильным противником. И в этот момент по спине пробежали мурашки. Я обернулся. Мой взгляд встретился с этим. 8 глаз смотрели на нас сверху камня. Этот монстр, которого называют наследником ужаса лабиринта.